Место действия – квартира семьи Ким. Время действия – 6 часов 40 минут после полудня. Оказавшись дома, сразу решил заняться смартфоном. Сим-карту я вытащил из старого и, судя по внешнему виду, она не повреждена. Сейчас и проверим. Пхими сидела в гостиной и смотрела телевизор, когда до ее слуха донеслись возмущенные возгласы дочери. Мичинном, да какого это пшипсыги? Зайдя в комнату дочки, Пхими увидела сидящую спиной к двери сауны, подойдя к ней, сильно шлепнула ту ладошкой по плечу. Бац! Шлепок получился очень смачным. Не смей произносить таких слов. Уперев руки в бока, начала выговаривать женщина мелкой матершинницы. Ты что, мичин-ньян какая-то там, так выражаться? Подскочившая и сделавшая пару шагов в сторону дочь стала растирать ушибленное место, по которому пришелся удар. «Извини, омма», – пробормотала девочка. Продавец-консультант сунул мне телефон не того цвета, и Саун протянула розовый аппарат, демонстрируя его матери. «А что случилось с тем, который у тебя был?» – задала вопрос Хими, беря в руки телефон. «О чебале-дальтонике лучше не рассказывать». Пришла мне в голову светлая мысль. Значит, надо что-нибудь придумать. Стоп, ну чего я туплю? Зачем вообще что-то выдумывать? Проще надо быть, проще. Сломался, продолжая растирать ушибленное плечо, ответила дочь с опаской, поглядывая на разгневанную мать. И из-за такой мелочи нужно было сквернословить? Что тебе мешает сходить и попросить телефон другого цвета? В этот момент на лице дочери проступает удивление. Не догадалась? Запомни раз и навсегда, сын. Качая перед носом дочери оттопыренным указательным пальцем начало внушения Хими. «Не смей ругаться. Ты меня поняла?» «Я все поняла, омма». Отодвигаясь от матери, Саун начала активно кивать головой. Место действия – Сеул. Дорога, ведущая к торговому центру CX. Время действия – 7 часов 10 минут после полудня. По дороге идет Саун с пакетиком в руках. «Чешу вот в торговый центр, чтобы заменить смартфон. Этот джихун-шовинист проклятый». Купил мне телефон розового цвета. Розового цвета Карл. Он бы еще с сердечками какими-нибудь подобрал. Козел напыщенный. А тяжелая рука у Хими оказывается, хотя по ней и не скажешь. Хрупкая и даже где-то изящная женщина. А как вмазала по плечу, меня аж повело. Надо быть поосторожнее и с ней, а не только с бабулей. Настроение какое-то кислое с самого утра сегодня. Я оптимист и пытаюсь всегда держаться на мажорной ноте. И чего я вообще так раздухарился из-за этого телефона? Заболел, что ли? Еще ощущения в теле какие-то непривычные. Внизу живота тянет. Наверное, тот чертов суп, что я заказал в ресторане, впрок не пошел. Хотя вряд ли. Ну не из испорченных же ингредиентов его приготовили в самом деле. Это ведь бред. За такую цену подобное просто невозможно. Сейчас поменяю это розовое недоразумение на что-то более удобоваримое, и надо будет полежать. Блин, до чего так живот то тянет? Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 8 часов 10 минут после полудня. Открывается входная дверь, и в прихожую заходит Саун все с тем же пакетиком в руках. Здесь она видит разувающуюся Сонми, вернувшуюся с гулянки. Старшая сестра, бросив на вошедшую взгляд, останавливает его на нижней части тела девочки. Опускаю взгляд вниз и вижу, что мои голубые джинсы стали немного другого цвета с добавлением красненького. Аккурат там, где и положено. Да, твою же налево, омма. Кричит Сонми, призывая родительницу на помощь. Меня быстренько схомутали и затащили в ванну. Там разделили и отмыли. По ходу действа рассказывая, что и как делать в таких случаях. Я стоически выдержал эту пытку и вообще держался, как мне кажется, молодцом. Пыткой был не сам процесс помывки, а сопровождающие, это дело объяснения и напутствия. В голове билась лишь одна мысль: убейте меня. Валяюсь в своей комнате, вспоминая, что доктор Ян мне рассказывал о том, что месячные могут сместиться и что-то еще. Но тогда я был в таком шоке от всего происходящего, что пропустил мимо ушей все ее объяснения. Стоп, а грудь у меня ноет. Это чего, она растет, что ли? Мляя, молодца, женек, так держать. Что дальше? Пропустишь собственную беременность? О боже, вырывается у меня из горла стон, и я утыкаюсь мордой лица в подушку. Место действия, квартира семьи Ким, гостиная. Время действия, вечер. Вернулся с работы отец, весь задумчивый и странно молчаливый. Сидим ужинаем, решили дождаться его, а потому ужин сильно запоздал и получился. Решили, это громко сказано. Пакпая сказала, что ужинать будем только тогда, когда вернется Джоук, и сестра с мамой согласились. Я не стал вставать в оппозицию, хотя кушать уже хотелось и довольно сильно. Ловлю на себе взгляды Хими и Сонми.

а значит напишем так. Саун, каждый месяц так умираю. Сообщение какое-то время не приходило, и я, погрузившись в странно апатичное состояние, мучил свой инструмент. Вновь блямкнул телефон, уведомляя меня о новой смске. Этот перец предлагал прогуляться. Совсем с ума сошел, видимо. Какое прогуляться? Я до кухни то еле дополз. Саун, нет, спасибо. Я лучше дома поваляюсь, ответил я, чувствуя, как у меня ноет живот. Юнха, я закончил трек. Хочешь послушать? Сменил тему разговора парень. Прочитав сообщение, задумался. А мне оно надо сейчас? Прислушался к внутреннему голосу. Тот, матерясь как заправский грузчик, костерил меня и мое новое тело, на чем свет стоит, даже и не думая о музыке. Лучше не сегодня, простонал я вслух. Отписался, что как только приду в себя сразу же, а пока лучше не надо. Больше сообщений не было. В комнату заглянула Сонми. Чем занимаешься? С лучезарной улыбкой задала она вопрос, глядя на Саун. Младшенькая кинула на нее столь красноречивый взгляд, что улыбку с лица девушки как ветром сдуло. «Плохо, да?» – спросила она, уже войдя в комнату. «Да», – буркнула девочка. «А пошли пройдемся?» «Мне это всегда помогало», – предложила Сонми, подойдя к сестре. «Не хочу. Так и будешь дома сидеть?» «Так и буду». Постояв еще немного и поразглядывав младшенькую, Сонми, погладив сестру по плечу, пошла к двери. Уже на пороге решила уточнить. «Точно не пойдешь?» «Точно не пойду», – проворчала Саун. Вздохнув, Сонми вышла, прикрыв за собой дверь. Глава 17. Место действия. Квартира семьи Ким. Комната Саун. Время действия. 25 июня 2009 года. Проснулся и, не открывая глаз, прислушался к себе. Вроде ничего нигде не тянет и даже не ноет. Неужели все закончилось? Последние два дня были сплошным кошмаром наяву. Было так плохо, что я даже на Анне наорать умудрился, когда она меня достала со своим. Пошили погуляем. Станет легче. Я точно знаю. Никак не возьму в толк, как женщины с этим справляются. Мой первый опыт показал, что лучше бы его не было. Однако сегодня это уже не актуально. Встав с постели, потянулся, окончательно осознав, что все закончилось, и я снова чувствую себя человеком. Красотень. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 6 часов 30 минут до полудня. Вышедшая из их с мужем спальни Хими, тихонечко прикрыв дверь, собирается идти на кухню. Супруг еще спит, а вот она должна приготовить ему завтрак, чтобы у него было много сил и их хватило на весь день. Сделав несколько шагов, женщина замирает, услышав чей-то голос. Подойдя к одной из ванных комнат, прислушивается. Из-за двери доносится негромкое пение. Саун, узнав голос, тихо произносит женщина. Неужели пришла в себя наконец-то? Улыбнувшись и аккуратно приоткрыв дверь, Хими заглядывает внутрь. Девочка стоит перед зеркалом, вытирая волосы полотенцем, и вполголоса напевает. Начертил на синем небе, я тебя люблю. Белым следом быстрый самолет. Кто поздравит с днем рождения девушку свою? Так, как это делает пилот. Этим смелым парням и беда не беда. Путеводная им помогает звезда. У ребенка получается удивительно гармоничное исполнение. Хими не знает русского, но то, как поет дочь, ей нравится. А Саун тем временем отбрасывает полотенце и берет в руки тюбик зубной пасты, используя его вместо микрофона. Любите девушки простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте девушки домашних мальчиков. Не стоит им дарить свою любовь. На последнем слове куплета на плечо Хими неожиданно ложится чья-то рука, и женщина в испуге вскрикивает. А-а-а. Открыв полностью дверь в ванную комнату, она делает рефлекторный шаг внутрь, выгнувшись вперед. А-а-а. Вторит ей Саун, испугавшись крика с вторжением. Всплеснув руками и выронив тюбик, она падает спиной назад, успев до этого повернуться к двери лицом. Продолжая орать, девочка, запнувшись за борт ванной, валится в нее, только пятки промелькнули в воздухе. «Чего орете?» Возмущенно шипит Пакпая от двери в ванную комнату. «Моя рука!» Стонет сквозь смех из ванны Саун, увидевшая агрессоров и понявшая, что произошло. «Омма!» С облегчением произносит Хими, прижав к своей груди ладошки и тяжело дыша. «А ты кого ожидала увидеть?» Глядя на всю эту вакханалию, спрашивает бабуля. «Дракона, что ли?» «Так они вымерли миллионы лет назад». Место действия. Квартира семьи Ким, кухня, время действия, чуть позже. Пакпая пьет свой отвар, Хими стругает овощи, а я сижу, прижав пакетик со льдом к локтю левой руки. «С тобой точно все в порядке, дочка?» Уже в который раз интересуется мама, беспокоясь о здоровье своего ребенка. «Да, Омма, все нормально», отвечает Саун, отнимая пакетик со льдом и, глядя на свою руку, добавляет с улыбкой. Было даже забавно. Какое забавно, возмущается женщина. Я так испугалась за тебя, а ты говоришь забавно. Бабуля сидит, молча думая о чем-то своем. Я пойду, вдруг говорит Сауин, вставая. Куда? Одновременно вскидываются женщины. Как куда? Удивляется девочка. На пробежку, конечно. Место действия. Сеул. Район Каннам-гу. Время действия. 7:30 до полудня. По одной из улиц бежит Сауин в коротких спортивных шортиках и футболке на выпуск. На голове у нее ярко-желтая панамка. На лице девочки играет жизнерадостная улыбка. Немногочисленные прохожие не обращают на нее никакого внимания, спеша по своим делам. Как же хорошо то, думаю я, и поворачиваю направо, чтобы не ждать сигнала светофора. Бегу уже около 20 минут и при этом не чувствую усталости. Просто изумительное состояние. Локоть, конечно, побаливает, но мне на это наплевать. Энергии столько, что создается впечатление, будто могу бежать вот так весь день. Надо написать Юнха. Приходит мне в голову светлая мысль, и я достаю из кармана свой телефон, продолжая бег, чтобы трек прислал, а то обидится еще. И что мне тогда делать? Кое-какие планы уже выстроены, и для их реализации нужна студия. Нет, можно, конечно, и дома что-нибудь сколхозить, но это будет отстой. Сделав еще несколько поворотов на перекрестках, а кое-где пришлось ждать светофора, возвращаюсь домой. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 9:20 до полудня. Отец уже отбыл на работу. Сонми встала и завтракает, а я сходила полоснуться и привести себя в порядок. Потратил на это дело где-то полчаса. Даже перекусить успела, и вот стою в прихожей, дожидаясь сестру, потихоньку зверея. «Ты скоро, Анни?» — кричит из прихожей Сауин. «Сейчас иду», — отвечает из своей комнаты Сонми. «Только губы накрашу. Да сколько же можно прихорашиваться-то? Это какой-то кошмар. Жду ее уже 30 минут, а она, видите ли, еще губы не накрасила. Пф», выдыхаю я раздраженно. «Ты так и поедешь, дочка?» Заглянув в прихожую, задает вопрос мама, указывая на спортивки и футболку, в которые в очередной раз вырядилась Сауин. «Да, так и поеду. Одела бы юбку», наклонив голову в сторону и приподняв брови, предлагает Хими. «А то как-то нехорошо в школу в спортивных штанах». «Нормально в штанах, Омма. Я же просто тесто и еду сдавать, а не учиться. И все равно нехорошо», продолжает гнуть свою линию мама. «Ты же девочка. Вдобавок юбочки тебе очень идут. Ты в них такая миленькая, Анни». Уже откровенно орется он, вытянув шею в сторону жилых помещений, пытаясь побыстрее свалить от этого разговора. «Да иду я, иду», заходя в прихожую, недовольно ворчит сестра. «Чего кричишь? На девушке изумительной красоты летнее платье-рубашка от Salvatore Ferragamo из коллекции этого года. На ногах уже надеты босоножки, все от того же Salvatore Ferragamo. В руках она держит небольшую сумочку, а на голове шляпка со среднего размера полями. Смотрю на сестру и пытаюсь понять, вот на кой черт она так вырядилась? Для школы? А в чем смысл? Там кавалеров будет себе искать? Бред. Ну ладно, поняв, что Сауин не желает ее услышать, с грустью говорит мама. Поезжайте. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. Утро. Считается одним из самых известных средних и высших учебных заведений в области изобразительного искусства, музыки и танца. Также она славится своими высокими академическими стандартами качества и требованиями, высоким пороговым баллом на экзамене при поступлении. Каждый преподаватель данного учебного заведения входит в число лучших учителей страны. В учительской находится директор по безопасности господин Пак Джисоп и присутствуют некоторые преподаватели. «Ко скольки, вы говорите, должна прийти эта девочка?» — обращается Джисоп к пожилой уже аджуме учительнице математики госпоже Юнхани. Та, оторвавшись от бумаг, с которыми работала, и бросив взгляд на настенные часы, отвечает: «Договаривались на 10:00, директор Пак, скоро», — подытоживает мужчина, поглядывая на наручные часы. «Мое присутствие необходимо?» «Нет», — отвечает учитель корейского языка и литературы Чжи Ингук. «Куда-то торопитесь, директор Пак?» Отложив в сторону журнал, который листала, задала вопрос учитель музыки Кан Сан Ми, еще довольно молодая женщина лет 30 на вид. Некоторые из коллег считали ее выскочкой, но вслух, разумеется, этого никто не говорил. «Да вы идите, директор Пак, если это необходимо», — посоветовала госпожа Юн. «В конце концов, это всего-навсего одна девочка, а не отряд северокорейских диверсантов». Сидевший немного в стороне от всех учитель физкультуры господин Пак Хичжин хмыкнул, услышав подобное сравнение. «Стоим Санни у школы Санхва. Шикарно смотрится», — произношу я вслух, разглядывая здание. Построена школа аж в начале 80-х и при этом выглядит как шедевр архитектурного искусства. Вообще, по сути, это целый комплекс, в который входит даже приличных размеров концертный зал аж на 3000 мест. Тот, кто создал проект этого учебного заведения, явно был гением, никак не меньше. «А что ты хотела?» – снисходительно произносит Сонми. «Это лучшая школа в Корее». «Так уж и лучшая», – усомнился я. «Конечно», – уверенно добавляет Анни. «Знаешь, сколько знаменитостей вышло из ее стен? Если честно, то понятия не имею, сколько там знаменитостей выползли из этого учебного заведения. Да мне, собственно говоря, пофигу. Я бы вообще в школу не стал ходить, если бы не родители Сон. Прямо сейчас здесь в Институте искусств Санхва учится на третьем курсе Чон Суён и Им Юна», с какой-то даже гордостью объявила Сонми, глядя на меня с превосходством. «Кто?» Не поняв, о ком идет речь, переспросил я сестру. «Сон», — строго произнесла Анни, посмотрев на меня. «Не вздумай такого спросить в школе. Засмеют. Это Member Girls Generation Джессика Юна». «М», — задумался, припоминая, но так ничего и не вспомнив, махнул рукой. «Не помню я их. Пошли, Анни. Времени без десяти и нас наверняка уже ждут, а мы даже не знаем, где находится нужный нам кабинет». Сонми сморщила носик на столь пренебрежительное с моей стороны отношение к ее кумирам, но от комментариев воздержалась. Зашли внутрь и сразу натолкнулись на моего нового знакомого. Он стоял и разговаривал с каким-то мужиком в костюме. Поклонившись и отойдя от мужчины к джинсу, увидел меня с сестрой. «О!» – удивился парень, когда мы подошли поближе. «Привет, мелкая, твою мать!» – выругался я про себя, а вслух произнес. «Я убью Юнха!» «Ха-ха-ха!» – рассмеялся джинсу. «Лучше не надо, он еще может пригодиться». Затем парень обратил внимание на Сонми и перевел вопросительный взгляд на меня. «Ау, точно!» – вспомнил я требования местного этикета. «Сонми, познакомься, это мой друг, участник бойзбенда ИТС узким джинсу. Джинсу Аппа, это моя старшая сестра-студентка Карёким Сонми». После того, как формальности были улажены, джинсу обратился ко мне с вопросом. «А ты что здесь делаешь? Неужели в школу решила поступить?» Тут я слегка подвис, потому как сказать то мне было и нечего. «Я же шел для проверки своих знаний в эту школу, или я что-то путаю?» На выручку мне пришла Сонми. «Да», — сказала она, — «Аппа подал документы, и сейчас мы идем на предварительное собеседование». «Замечательно», — вполне искренне обрадовался парень. «Надеюсь, ты сможешь поступить. Это лучшая школа в Сеуле». «И этот туда же», — пробежала мыслишка в моей голове, однако вслух я произнес иное. «Джинсу Аппа, ты не знаешь, где кабинет номер 77, а то мы, кажется, уже опаздываем». «Разумеется, знаю. Идемте, я вас провожу», — улыбнулся парень и рукой указал направление, куда нам нужно двигаться далее. Пока шли до места назначения, джинсу украдкой поглядывал на мою сестру. Та, не замечая никого и ничего, шествовала, аки царица Савская, непонятным образом оказавшаяся среди простых смертных. Впрочем, идти оказалось совсем недалеко, и мы успели с ним перекинуться всего-навсего парой ничего не значащих фраз. Джинсу ушел по своим делам, когда мы приблизились к двери, на которой висела табличка 77. Тянуть не стали и, постучавшись, заглянули внутрь. В помещении, куда мы попали, было пятеро человек. Уже войдя внутрь и увидев лица присутствующих, понял, что утро перестает быть томным. «Вы к кому, девочки?» — спросила нас Аджума в очках. «Здравствуйте», — поклонилась Сонми и толкнула в бок Саэн. Сестра с задержкой повторила поклон за ней. «Моя сестра пришла на предварительное собеседование. Ее зовут Ким Саэн, а меня Ким Сонми. Я просто ее сопровождаю». Несколько человек оторвались от своих дел и подняли глаза на нас с сестрой, начав откровенно разглядывать. Только здоровый мужик в стороне лишь мазнул по нам Сонми взглядом и вернулся к чтению какой-то книги. Я почувствовал себя крайне неуютно. «Подожди в коридоре», — сказала Аджума, указав подбородком на двери. Сонми тут же вышла, оставив меня одного. «Ну, Джук, ну, папаша, ну, удружил», — мысленно костерил я отца. В кабинет вошли еще двое и уселись за свободные столы. «Проходи, Сон Ян», — произнес высокий молодой мужчина и указал на стул в середине помещения. «Присаживайся. Не будем затягивать и сразу приступим к делу. Коллеги, вы не против, если начну я?» — обратилась к присутствующим Аджума в очках. «Вот так и начались самые длинные 3 часа в моей жизни. Этой жизни так уж точно. Из допросной я не вышел. Я вылетел в надежде оказаться как можно дальше от места своего позора. Если с точными науками и знаниями в музыкальной области все прошло более или менее нормально, то вот корейский язык и литература оказались для меня чем-то запредельным. Место действия – школа искусств Сонхва, учительская, время действия – сразу после того, как вышла Саын. Что скажете? Первой заговорила учительница математики по праву старшинства, обращаясь к присутствующим. Отвечать никто не спешил, и видя это, заговорила преподаватель музыки. Девочка хорошо подготовлена теоретически, обведя взглядом своих сонбы, произнесла сонми. Однако, я не понимаю, как можно не знать таких титанов классики, как Фирье и Шиффер. Просто невероятно. Продолжая перекатывать ручку по столу, заговорил учитель корейского языка и литературы господин Чжиэнгук. Вообще не ясно, как она училась в школе до этого, девочка не знает элементарных вещей. Мужчина оставил ручку в покое и поднял глаза на коллег. С трудом себе представляю, что она сдаст вступительный экзамен как устный, так и письменную его часть. Я вас услышала, сделав пометку в своем блокноте, произнесла Юнхани. От себя добавлю, что Саын прирожденный математик. «А что вы скажете, учитель Пак?» Госпожа Юн обернулась к сидящему за ее спиной преподавателю физкультуры. На его лице появилось скептическое выражение. «Сейчас ничего конкретного сказать не могу», — отложив журнал в сторону, произнес Хичжин. «Но судя по ее комплекции, мой предмет она завалит». «Ага», — кивнула своим мыслям Хани и, снова сделав запись в блокноте, произнесла. «Тогда я звоню ее родителям и говорю, что ей необходимо подтянуть за оставшееся время корейский язык с литературой и физическую форму. За такой короткий срок это маловероятно», – высказал свои сомнения Хичжин, поднимаясь. «Полностью с вами согласен, Санбе», – поддержал учителя физкультуры Ингук. «Место действия – квартира семьи Ким, гостиная. Время действия – 1 час 40 минут после полудня». В гостиную заглянула Хими. Пакпай, расположившаяся в кресле, смотрела какую-то передачу о природе. «Омма», — обратилась она к свекрови, звонил Джоук и сказал, что необходимо нанять репетитора по корейскому языку и литературе для Саын. И, оторвавшись, заинтересованно посмотрела бабушка на невестку. «А также ей нужно усиленно заняться физической подготовкой», и, нахмурившись, женщина добавила, «в противном случае она не сможет поступить в Сонхва». «Это не очень хорошо», — задумчиво произнесла пожилая женщина, а затем посмотрела на Хими. «Джоук займется поиском репетиторов?» «Нет, Омма, он попросил нас это сделать. У него сейчас очень много работы и совершенно нет времени». «Ну, разумеется», — проворчала Пакпая. «Где же найти время? На родную-то дочь, Омма», — с обидой в голосе произнесла Хими, глядя на свекровь. «Да знаю я, знаю», — отмахнулась та и приказала. «Принеси мой телефон, а я пока подумаю, кому лучше позвонить». Хими ушла в комнату Хельмани, и Пакпая осталась одна. «Вечно у него нет времени», – ворчала женщина, перебирая в уме знакомых, к кому можно обратиться с возникшей проблемой. «А воспитанием дочерей кто заниматься должен?» «Место действия – квартира семьи Ким, гостиная. Время действия – вечер. Женщины затащили меня на семейный просмотр дорамы. Желанием я не горел от слов совсем и вообще, но им как-то удалось меня уговорить. В гостиной сейчас присутствуют все члены семьи Ким. Даже Джоук решил присоединиться к этому делу. Идет которая-то серия дорамы под названием «Отражение желаний». «Не понимаю», — произносит Сонми, когда началась рекламная пауза, «почему Ючжин не может определиться, что в этом сложного?» «Вопрос отношений очень сложен», — произносит бабушка и мечтательно добавляет. «А уж если влюбишься», — Хими кивает, поддерживая позицию Хальмани. «Я в разговоре не участвую», молча поглядывая на родных. «Пф», насмешливо фыркает Анни. «Я бы, не раздумывая, выбрала Джунхи. Он богат, хорошо воспитан и любит Ючжин. Чего ей еще то надо? Дасан неплохой парень», — вступает в беседу отец, видимо, желающий защитить симпатичного ему персонажа. «Такие ребята производят неизгладимое впечатление на девушек. Тем более их ведь внешне и не различишь», — подключается Хими. «Как две капли воды похожи друг на друга. Да неважно это», — хорохорится Сонми. «Лучше выйти замуж за богатого и не знать ни в чем нужды. А что может предложить этот Дасан своей девушке? А во, подумаю я, украдкой разглядывая Анни. А сеструха-то у меня меркантильна до мозга костей. Ты еще маленькая», — с улыбкой произносит Хими, — «и много не понимаешь. Главное, это не деньги». Женщина с любовью смотрит на своего супруга, произнося эти слова. «Ваша Омма права. Теперь бабуля поддерживает невестку, посмотрев почему-то на нас с сестрой. Деньги – это не главное. А ты что скажешь, Саын?» Неожиданно задает вопросом, не глядя прямо на меня. Выдаю я, не ожидавший такой подставы, но затем, собравшись, произношу, имея в виду героиню дорамы. кинула бы монетку, да и все. Раз уж не может решить, кого выбрать, мне то собственно фиолетово, кто станет избранником этой Ючжин. Да и сам вопрос меня не особо интересует. Однако надо отдать должное сценаристам и режиссеру, у них получилось снять хорошую многосерийную киношку. Актеры также молодцы. Я даже смеялся в некоторых местах. После слов Саун в гостиной становится очень тихо. Слышно, как муха бьется о стекло в тщетной попытке вырваться на волю. Хими с умилением смотрит на младшую дочь. Джоук тоже с улыбкой посмотрел на Саун, а бабуля начала негромко смеяться, поняв, что именно сказала младшенькая. Вот она, маленькая, поднимается со своего места сонми, указывая на меня. А я уже взрослая и понимаю, что лучше, когда твой жених богатый может обеспечить тебя всем необходимым. Взрослая ты, взрослая, соглашается Пакпая, махнув на внучку рукой. Садись уже, рекламная пауза заканчивается. Место действия, квартира семьи Ким, комната Саун. Время действия, поздний вечер. Как только закончилась серия дорамы, я свалил к себе, занимаюсь пилатесом. На удивление мне это дело даже нравиться стало, есть в нем что-то успокаивающее. К Саун заглядывает старшая сестра и видит, как младшенькая, лежа спиной на полу, медленно на выдохе опускает выпрямленные ноги, держа при этом руки на животе. Сонми с самого утра терзает одна мысль, что это был за парень, с которым ее познакомила сегодня Саун, и откуда она его знает. Собственно говоря, именно этот вопрос и привел ее сейчас в комнату сестры. Сделав еще несколько глубоких вдохов и выдохов, хозяйка комнаты наконец обращает внимание на вошедшую. «Тебе чего, Анни?» Не торопясь отвечать на вопрос, старшая сестра рассматривает бардак, в котором живет ее сестричка. Подойдя к стулу, девушка с брезгливостью двумя пальчиками поднимает мятую футболку и бросает ее на кровать. Саун молча провожает глазами свою вещь, а затем возвращается к гостье. «Хочу кое о чем у тебя спросить», усевшись на стул, начинает Сонми. «А расскажи-ка мне, Саун, откуда ты знаешь Джинсу?» «Того парня, с которым мы встретились в Санхва». «Познакомились», индифферентно произносит хозяйка комнаты, пожав плечами, не вставая с пола. «Вас кто-то представил друг другу?» «Ну, начинается», думаю я, глядя на сестру. «Приперлась на мою голову». «Да, нас представили друг другу». «А кто?» Не отступает Сонми, желая узнать подробности. «Юнха», получает она ответ. «А кто это?» С нескрываемым любопытством задает уточняющий вопрос Сонми. Назвав имя еще одного моего нового знакомого, я прикусываю язык. «Вот я дебил». Пришла мне в голову мысль, когда понял, что ляпнул лишнего. «Это еще один мой знакомый. Ну надо же». Положив ногу на ногу со странной интонацией, произносит Анни. «Сколько оказывается у тебя знакомых в Сеуле?» Чувствую, что начинаю раздражаться и решаю расставить все точки над «и». Юнха работает продавцом-консультантом в магазине Samsung. Я у него телефон купила, и мы разговорились. Он, как и я, увлекается музыкой, сбрехнул я, скорректировав последовательность событий под удобоваримый для сестры вариант. Постепенно я поведал всю историю знакомства с парнями. Правда, опустил неловкий момент, случившийся во время игры. Сонми сидела и молча слушала, не перебивая. «Ты же понимаешь, что Омма будет недовольна, если узнает». «Я не понял, это что, меня шантажируют, что ли?» А уж Хельма немногозначительно закончила сестра и с улыбочкой уставилась на меня. «Вот ведь зараза какая!» Вполне искренне восхитился я про себя. Прямо аж чем-то родным и близким повеяло. «Чего ты хочешь, Анни?» «Ну даже и не знаю», начав рассматривать ногти на руке, произнесла Сонми. «Сейчас у меня вроде все есть, Анни». Чуть ли не прорычал я, не желая играть в эти игры. «Ладно», сложив руки на коленях и сцепив их в замок, елейным голоском заговорила эта вымогательница. «Поступим так, сейчас я ничего у тебя просить не буду, у меня и на самом деле все есть, но ты будешь мне должна». «А как, она случаем у Дона Корлеоне уроки не брала? Хотя какая разница, это сестра, я ей и так бы помог в любом случае, обратись она ко мне». «Хорошо, Анни, я согласна, договорились», продолжая улыбаться, сказала Сонми, вставая со стула и направляясь на выход. «Только будь осторожна и не встречайся с парнями наедине. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». Я просто кивнул, дав ей понять, что все прекрасно осознаю. Так и закончился для меня очередной день новой жизни, а уже буквально начиная со следующего времени побежало оно, полетело как пикирующий метеор, разрезающий слои атмосферы. Для начала бабуля нашла мне репетитора по корейскому языку, им оказалась ее старинная знакомая. Госпожа Чонбаа была сухощавой старушенцей и с пронзительным взглядом. «Ведьма,